Невесомость. Перед полетом на невесомость нам всю неделю разные люди в столовой, в кабинетах, в коридорах ЦПК говорили: «Ну, там может так тошнить. Вы пакетиков с собой побольше возьмите». Это давило настолько, что когда мы подходили к Ил-76 МДК, на котором проходили испытания на невесомость, мы уже были настроены на то, что нам обязательно станет плохо. «Космонавтов тошнит. А о вас-то что говорить?» К тому же у космонавтов, когда они первый раз проходят испытания на невесомость, в один день бывает, как правило, только один полет на 10 горок. А мы из-за интенсивности подготовки в один день прошли сначала 10 горок, а после перезаправки еще 10, то есть двойную норму. В день испытания мы позавтракали. Все вокруг похохатывали в ожидании и говорили: «Зря вы поели. Вечером встретимся на ужине, поделитесь впечатлениями». Видно было, люди действительно ждут, что мы на ужин или не придем, или приползем с бледным видом. Подошли к самолету, сфотографировались у него. В самолете нет кресел, и весь пол застелен матами. На нас надели какие-то крепления и сумки с парашютами. Вдоль бортов самолета поручни, как балетный станок. Нужно взяться за поручень и сесть. Это сделать непросто, потому что парашюты, которые на нас надели, очень тяжелые. Дальше нас ждал 30-секундный инструктаж по парашюту. Наш выживальщик Леша Хоменчук провел его так. Если самолет начинает падать, мы выбиваем боковые двери. Вы выпрыгиваете из самолета и на счет 5 дергаете вот эту ручку. Если двери блокируются, мы двигаемся в нос самолета, разбиваем купол, вы выпрыгиваете оттуда и, досчитав до 7, дергаете ручку парашюта. Вот такой экспресс-инструктаж. Искусственная невесомость создается от параболического движения самолета. Если говорить по-простому, Ил-76 отлетает от Москвы, затем очень резко набирает высоту и отключает двигатели. В момент, когда набирается высота, происходит перегрузка. Тебя будто размазывает по матам. Затем начинается свободное падение, которое длится 23 секунды. Это и есть невесомость. Самолет снова набирает высоту, снова отключает двигатели. Итак, перегрузка и невесомость чередуются 10 раз. Толик Забрусков, наш инструктор, рассказал нам важные вещи про невесомость. Что может стать плохо, что не нужно поворачивать голову во время перегрузок, потому что от этого может расстроиться вестибулярный аппарат. В период невесомости инструкторы нас контролировали. В этот момент нельзя делать резких движений, так как можно отлететь в сторону и удариться. Мы летим. Включаются 4 двигателя Ил-76. Это невероятно мощная машина. Высота набирается мгновенно. Не так, как в гражданской авиации. Раз, и мы уже взлетели. Уже удаляемся от Москвы. Самолетом управляют бывшие летчики-истребители. У них свой подход к полету. Перед первой горкой мне так не хотелось опозориться. Ведь в этот момент невозможно притвориться, что с тобой все в порядке, если тебе стало плохо. И вот первая горка. Сначала перегрузка. Это не очень приятно. И вдруг короткое, но все равно фантастическое ощущение полного отсутствия веса тела. А ты еще пытаешься контролировать ситуацию, пытаешься разобраться, что ты чувствуешь, плохо тебе или нет. Больше думаешь, чем наслаждаешься. Но уже на второй, на третьей горке я поняла, что могу летать. Это ведь несбыточная мечта человека — полет. И это ощущение ни с чем не сравнимо. Нет этому аналога. И если тебе не дурно, тебе офигенно. чувствуешь себя фантастически. Одному человеку из съемочной команды стало плохо после второй горки. Это очень страшно. Его сразу пристегнули к креслу, и он сидел с пакетиком на протяжении всего полета. Когда он вышел из самолета, ему опять было плохо. Это состояние может сохраняться до 10 суток. Полет на невесомость можно заказать себе за деньги. На день рождения, например. Выживальщики, сопровождавшие нас в полете, классная компания. Они такие крутые ребята, настоящие, горячие. И в чем-то похожи на нас, киношников. Такие же сумасшедшие. Нам с ними было очень весело. После того, как мы прошли первые 10 горок, мы вернулись в Москву. Перезаправились и сделали еще 10. Итого 20 горок. А когда приехали в ЦПК, пошли на ужин. Мы так проголодались. Затрата энергии была колоссальная. Но ощущение после невероятно кайфовое. Нас спрашивали: «Ну, как вам?» И мы отвечали: «Потрясающе! Просто фантастика!» И кто-то говорил: «Здорово! Молодцы!» А кто-то заметно грустнел. Не все были рады, что нам хорошо. Чем дальше мы двигались, чем больше проходили испытаний, тем ближе мы становились к космосу. И тем более косо на нас смотрели некоторые.